Какое-то мгновение в трубке слышались одни помехи, потом возник голос, который спринтер сразу же узнал. «Слушаю», — подбодрил он. «Докладывает? Докладывай, докладывай!» Нетерпеливо перебил спринтер. Он знал, это его человек. «Мы ее нашли! Вернее, не ее, а ее тачку! Выражайся точнее!» Слыша, как неровно забилось под ребрами сердце, гневно заорал спринтер. «Что вы нашли?» «Желтый гольф, 1470, как вы и говорили. Машина пустая». «Пустая?» «Да, стоит на пересечении Вятского переулка и Полтавской. Это...» «Я знаю, где это!» Спринтер взглядом указал сидящему рядом пассажиру на электронный экранчик навигатора. Тот понял и начал тыкать кнопки. Тем временем спринтер уже искал щель в автомобильном потоке, чтобы вырулить на осевую для разворота. И в трубку. «Это ее машина, точно?» «Цвет совпадает, и номера фальшивые. Правда, сработаны отлично. Вы же говорили, если номера фальшивые, значит, ее...» Спринтер заложил руль влево и надавил на газ. «Это и есть то, из-за чего убивают?» «Да», — коротко подтвердила она. «А чья это подпись на нем?» «Неважно. Поверь мне, лучше тебе не знать всего. Тебе и так уже известны чьи-то секретные псевдонимы, какие-то конкретные обстоятельства и общая интрига. Зачем тебе знать, из-за чего она разгорелась, да еще и конкретные фамилии? Поверь, я и сама не все знаю». «Охотно верю». Андрей взял в руки хрупкую вещицу. «А футляр-то на самом деле необычный. Похоже, его почти невозможно сломать из какого-то сверхпрочного пластика. И наверняка обеспечивает еще и магнитное экранирование диска. Возможно». «Невозможно, а очевидно». Андрей посмотрел, как играет крохотный диск на свету, словно хотел все же прочесть его содержимое. «И очевидно еще вот что. Информацию, заложенную в нем, на любом компьютере не откроешь. Нужен шифр, иначе он бы не гулял так просто по белу свету. Ты это называешь просто гулять?» «Ну, я не точно выразился. Нужно было сказать так. Вряд ли у этой штуки есть дубликат, хотя бы файловый. В противном случае электронную информацию не носили бы дедовским способом на теле, да еще подтверждали ее подлинность собственноручным факсимиле. Ты точно не имеешь хотя бы приблизительно представления о том, какого рода сведения здесь заключены? Надеюсь, ты не собираешься брать у меня интервью? Нет, успокойся. Я же сказал, все, что я от тебя узнаю, умрет вместе со мной. Именно потому, что от этого зависит твоя жизнь. Но должен же я хоть что-то понимать, чтобы разобраться и помочь. Фло осторожно забрала у него диск. «Андрей, усвой, пожалуйста, одну вещь. То, что я тебе доверилась, вовсе не значит, что я выпущу управление ситуацией из своих рук. В конце концов, из нас двоих профессионал я. Твоя роль необходимая, но чисто вспомогательная. Так ты будешь здоровее. И не только ты, но и я. Поверь, дилетанту, хоть и высокообразованному, не стоит в нашем деле брать инициативу на себя. Но Фло... Кстати, что за необычное имя Фло?» «Это псевдоним». «А-а-а, тогда согласен. Он напоминает мне Франсуаз. Во всяком случае, звучит как-то по-французски. Если я и выжила, то Франсуаз умерла в Шереметьево». И помолчав, «Ты все понял?» «Да», — с готовностью улыбнулся Андрей. Только ты мне не ответила. Имеешь ты представление о сведениях, за которыми охотятся те, кто охотится за тобой? Согласись, тут ведь есть какая-то связь. Есть. А сведения политического свойства или экономического? С их помощью многих держали в узде. Сведения помогали дружить и договариваться, и находить компромиссы, и запугивать. Думаю, они стоят нескольких миллионов долларов. Это в руках дилетанта. А в руках профессионала, только теперь уже не в нашей области, наверное, миллиарды. В общем, компромат высшего пошиба для применения в высших сферах, я бы так сказала. Компромат не бывает высшего пошиба, он всегда низшего. Ну что ж, я рад, что у нас с тобой еще и одинаковая философия. Видишь, как мы с тобой близки друг к другу? Подобные намеки со стороны мужчины я считаю неуместными. Улыбнулась она и, наконец, накинула снова халат. Ну хорошо, хорошо. Примирительно поднял он руку. Так что же ты намерена делать? Сейчас я намерена поспать, а все планы потом. Дай мне хотя бы 3 часа. Я стану человеком. Здесь у тебя меня никто не найдет, и я могу расслабиться, а тебе пока предоставить возможность спокойно строить всяческие планы. Значит, ты все-таки доверяешь это сложное дело любимому человеку? Да, любимому человеку доверяю. Не в силах сопротивляться, ответила она и попыталась наконец-то добраться до спальни. Ее буквально разморило, она пошатнулась, и он подхватил ее на руки. Она почувствовала, что он принес ее куда-то в затемненную комнату, ага, в спальню, опустил на мягкую кровать. Фло сладостно качнулась на пружинах и словно уже откуда-то издалека услышала: «Тебе диск положить под подушку? Или ты доверишь хотя бы на 3 часа его охрану мне?» «Под подушку. А если раздавишь? Ну ты же сказал, что он в сверхпрочном футляре». И смело, без всяких сомнений, провалилась в сладкое забытье.